«Почему, мистер Монт?» «Почему?» «Да потому что мы с большим упорством, чем любая другая нация, держимся за то, что в сущности у нас, как ни в одной другой стране, давным-давно лопнуло. Во всяком случае, нечего было мистеру Денби поручать мне это письмо, если он не собирался меня развлекать. Да, кстати, раз мы об этом заговорили, мне придется отказаться от новой книги Хэролда Мастера. Может, это ошибка, но они не желают ее печатать». «Но почему же, мистер Монт? Ведь «Рыдающая черепаха» имела такой успех?» «Да. Но в новой книжке у мастера появилась определенная мысль, которая неизбежно заставляет его что-то сказать. Уинтер говорит, что те, кто расхвалил «Рыдающую черепаху» как величайшее произведение искусства, конечно, за это на него накинутся. А мистер Денби называет эту книгу клеветой на человечество. Так что все против нее. Ну, давайте писать. Дорогой мастер, в увлечении своей темой вы, очевидно, сами не заметили, как испортили всю музыку. В «Рыдающей черепахе» вы вполне сыгрались с половиной оркестра, причем с самой шумной половины. Вы были очаровательно архаичны и достаточно хладнокровны. Что же вы теперь наделали? Взяли в герои последнего туземца с Маркизских островов и переселили его в Лондон. Ваш роман — ячайшая сатира, настоящая критика жизни. Я уверен, что вы не хотели писать о современности или копаться в нашей действительности, но тема увлекла вас за собой. Холодная едкость и хладнокровие — вещи разные, сами понимаете, не говоря уже о том, что вам пришлось отказаться от архаического стиля. Конечно, я лично считаю новый роман в сто раз лучше «Рыдающей черепахи». То была приятная книжечка, о которой сказать в сущности нечего. Но я не публика и я не критика. Молодые и худые будут огорчены тем, что вы недостаточно современны, они скажут, что вы морализируете. Старые и толстые назовут вас скептиком, разрушителем, а рядовые читатели примут вашего островитянина всерьез и обидятся, что он у вас лучше их. Как видите, перспектива не из веселых. Как же, по-вашему, мы провернем такую книжку? Очевидно, никак. Таково решение издательства. Я с ним не согласен. Я издал бы книгу завтра же, но ничего не поделать, раз все в руках Денби и Уинтера. Итак, с большим сожалением я возвращаю то, что считаю настоящим произведением искусства. Всегда ваш Майкл Монт. А знаете, мисс Перрин, по-моему, вам не надо это переводить. Да, боюсь, это будет трудно. Отлично. Но первое письмо обязательно переделайте. Я сейчас повезу жену на выставку, к четырем вернусь. Ах, да, если тут зайдет один человек по фамилии Бикет, он когда-то у нас служил, и спросит меня, пусть его проведут сюда. Только надо меня предупредить. Вы скажете об этом в конторе? Конечно, мистер Монт. Да, я хотела... Скажите, не с этой ли мисс Мануэлли написана обложка для романа мистера Сторберта? Именно, мисс Перрон. Я сам ее отыскал. Очень интересное лицо, правда? Боюсь, что единственное в своем роде. По-моему, в этом нет ничего плохого. Как сказать? — проговорил Майкл и стал ковырять промокашку.